для духа, как источник хлеба, всегда манило вас всех небо. Вам птицы были точно братья, и облаков для вас объятья казались словно мягкий пух. Не умирает добрый дух, не погибает вместе с телом, теперь при смерти между делом. А дело столь прекрасно было, вас высота всегда манила, и звали птицы за собой, когда по небу все гурьбой летели стаями на юг. Жизнь совершила новый круг, и вот вдвоем вы снова с нами, чтобы воспарить под облаками. О небо чистое, прими людей ты птиц в весенние дни, и помоги понять ты всем, как жаждет мир сей перемен. И небо, как дает всем знак, как ускоряет жизнь свой шаг, и как от счастья уж на взлет взмывает духа самолет, взмывает ввысь над бездной он, и прочь смывает прошлый сон. Небесный луч из синевы, у вас Икара в дух в крови. Взлетайте ввысь, узрейте свет и осознайте, смерти нет. Чтоб небеса ваш дух познал, вас Бог всех снова жить позвал. Уходит в небо самолет, и братьев снова дух живет. И синева над миром нашим для них живей всего и краше. И сердца теплятся в груди. Смелее в суть стиха гляди, ведь в сих намеках чудных книжки тот стих для вас, мои братишки. Пусть самолет взлетает выше, в свободе грудь от счастья дышит, вбирая небо весь эфир, глаза сверкают, как сапфир. И в вечной жизни чисту суть пусть самолет умчится в путь и рвеет, пусть он над землей. Кто любит небо, тот живой.